Глава 26. Харитон. Она вздохнула и не смотрела на меня. Отрешившись, прикрыв глаза, она начала говорить. Ей нужно определенно поработать в сексе по телефону. Насколько проникновенным кажется ее голос. Каждый звук, как теплая энергия, проходит через все тело, и мышцы непроизвольно начинают ныть. Но гораздо более интереснее не то, как она говорит. А что говорит? Речь, конечно, снова пойдет о девушке. И, конечно, снова о той, что жила в богатом доме. Часто ее родители рассказывали о злобном, жестоком человеке, с которым вели дела. Он был страшный, злой, нелюдимый. И вот однажды он появился в доме этой девушки, в самый тяжелый для нее период. И показался ей невероятно добрым и обходительным. При своей внешности первое, что она уяснила в жизни, что не в красоте суть человека, нужно уметь заглянуть в его душу. Когда отец разорился, девушке предложили выйти замуж за этого человека. И она, недолго думая, согласилась. Надеялась на счастье, надеялась жить хорошо и помочь этим бракам своей семье. Собственно, других женихов при ее внешности у нее не было, а этот говорил ей комплименты. «Чушь!» — не выдержал я. «Если она страшная, то как могла поверить в комплименты? Он наверняка врал». «Вам, конечно, виднее. Сомневаюсь, что вы умеете быть честным». «Если девушка страхолюдина, то я так ей и скажу». «Точно? Неужели в вашей жизни не было ни одной некрасивой, которой вы бы не соврали?» «Виноват. Были две. Допустим, пару раз, но это не считается». «Точно», — съязвила она. «Продолжаем?» «Я весь твой, моя красавица. И заметь, я не вру». «Конечно», — отпила она уже холодный чай и снова занервничала, но быстро взяла себя в руки. Она вышла замуж, родители были счастливы. Она была довольна новым большим домом, штатом слуг, новой семьей мужа, которая часто ее навещала. Девушка была полна надежд, надеялась на счастье. Она даже не стала обращать внимания, что у мужа отдельная спальня, и он никогда не заходит в ее. «Не понял». Картинка оборвалась. «Он приглашал ее к себе?» «Нет». Улыбка. «Класс». Они так и не закрепили этот брак сексом, хотя все думали иначе. Кроме слуг, конечно, они знали все обо всем. Например, ей поведали, что она уже пятая жена в этом доме, но без подробностей. Наивная глупышка отправилась к мужу, чтобы узнать про его бывших жен и причину развода, на что он ответил, что они все были неверны, и он от них избавился. Ее же он погладил по голове и спросил, будет ли она ему верной, нет ли у нее от него тайн. «Стой, стой! В смысле избавился?» Она была уверена, что развелся, и решила не беспокоить мужа расспросами. Так и продолжала жить не тужить, пока не обнаружила, что беременна. «Опять не сходится, они же не того!» «Именно. Вот шалава!» Точно не зная всей ситуации, именно так бы про нее и подумали. «Она избавилась от ребенка?» Она не смогла. Она решила скрыть этот факт и стала продолжать жить дальше, надеясь, что никто не заметит. «Она дура?» Ева скорчила рожицу и пожала плечами. «Очевидно, да». «Он узнал?» «Да, вернулся из командировки, пришел к ней в спальню и увидел ее живот. Она просила прощения, умоляла пощадить ее и малыша, она подробно рассказала о том, как и от кого забеременела». «Ветром надула, ага. Он убил ее?» Он схватил ее за волосы и потащил по коридору прямо в подвал. Она звала на помощь так громко, что сорвала горло, но никто не пришел к ней на выручку. Муж протащил ее по лестнице прямо в подвал, о наличии которого девушка даже не знала. Смердящий запах заполнил ее легкие, и она закричала, когда увидела окровавленные трупы четырех молодых женщин. «Он поэтому не спал с ними, чтобы проверить на вшивость, а за предательство убивал», — догадался я, и Ева кивнула. Несмотря на мужскую солидарность, от представленной картины меня бросает в дрожь. Жуть какая. Он и девушку собирался убить, но она попросила минутку попрощаться с этим миром, помолиться Богу, которому молился и ее муж, веру которого ей пришлось принять. Молилась она о спасении себя и ребенка, молилась о грехах мужа своего, о своем порочном грехе. И уже когда муж занес над ней огромный тесак, ее спасли братья. Зарезали они мужа и унесли ее в новую чудесную жизнь. «Стоп! Серьезно? Спасли? Я был уверен, что он ее прирезал. И это может быть твоей историей. Ты могла быть той невинной шалавой. Но у меня же есть ребенок. А братья у тебя есть?» Ева загадочно улыбается и начинает подниматься и собирается забрать поднос. «Стой! Серьезно, не ответишь?» «Вы должны ответить, моя ли это история?» «Не знаю», — задумался я, внимательно рассматривая Еву. «Мне эта история что-то напоминает, но не могу понять, что. Но я понял фишку, Ева. В этой истории есть часть про тебя, но большая часть — вымысел». «Возможно. То есть даже этого не скажешь?» «Ладно, но мне непонятно, как там так быстро появились братья. И о них в начале истории не было ни слова. Но она же спаслась. Неужели вы думаете, что молодая девушка могла убить крупного мужчину?» «Не знаю, но в этой истории точно есть белые пятна». «Так закрасьте их красками», — улыбается чертовка. Но в глазах нет веселья, лишь тяжелая грусть. «Где искать истинный вариант истории?» «В сказках». «Что? Это сказка? Из тех, которые рассказывают на ночь?» «Конечно. Ведь именно сказки должны учить, что за любую ложь, любопытство, предательство, рано или поздно приходит расплата. Любой поступок имеет последствия». «Мы сейчас не о твоей истории говорим». «И о ней тоже. За все нужно платить, но порой оплаты недостаточно». Посмотрела она на кресло. «Порой нужно нечто большее — раскаяние. Вы чувствуете его, когда думаете о тех, на кого вы спорили? А должен?» «Не знаю». Подошла она так близко, что в нос ударил любимый запах ванили. Тело напряглось, когда она чуть наклонилась. «Но мне бы очень хотелось, чтобы нашли в себе силы ощутить это чувство. Порой оно очищает душу». «Гораздо лучше мою душу очистит секс с монашкой. Но раз ее нет, так может ты...» «Забавно, Харитон. Но вы так боитесь боли, что не хотите даже мысли допустить о наличии совести в своей душе. Потому что раскаиваться за свои поступки всегда больно». Я долго смотрю ей в глаза. Нас разделяет поднос, которым она спокойно может зарядить мне по голове. Для этого она его и взяла. Но это не мешает мне дотронуться до острой коленки и насладиться ее дрожью. «Строишь из себя умную психологиню, а сама боишься признаться себе в своих желаниях. Боишься, что я раскрою твои тайны, что узнаю, какая ты на самом деле. Какая ты, Ева?» «Сейчас такая, какой хотите меня видеть вы. Сексуальная, красивая, уверенная в себе и знающая себе цену. Так скажите, с чего мне под вас ложиться и становиться предметом очередного спора?» «Я на тебя не...» «Лжете? Вы поспорили с самим собой, сможете ли уложить меня в свою постель. И вас бесит, что вы проигрываете, потому что я не боюсь своих желаний. Я знаю, чего хочу». Внезапно ее рука касается твердого паха, и она легонько сжимает пальцы, делая меня фактически своим рабом. «Но это не значит, что я, как собака, бросаюсь на любую брошенную кость. Сначала, Харитон Геннадьевич», — вкрадчиво добавляет она, «вам придется надеть на меня ошейник, и только потом я буду есть с вашей руки. А до этого уймите свои фантазии». Вот только ее слова имеют прямо противоположный результат. Я зажимаю ее руку в своей, не даю даже дернуться. Она расширяет глаза, пытается перевернуть надо мной поднос, но я откидываю его в сторону, вынуждая Еву приблизить свое лицо к моему. «Когда я надену на тебя ошейник, ты не только будешь есть с руки. Ты будешь доставать язык по первому требованию и брать то лакомство, которое я тебе скажу. Поняла? Отпустите!» Пискнула она, но я лишь сильнее пережимаю тонкое запястье, заставляя двигать по себе рукой все быстрее. И быстрее, чувствуя, как ее дыхание учащается, а мое спирает от стремящегося вверх удовольствия. Но все обрывается мгновенно. «Так, так, так. Я думала, мой брат изменился после того, как стал инвалидом. Но нет, он все так же любит шлюх». Ева отстраняется и стремительно выходит из кабинета. А Ника смотрит ей вслед. Как обычно, одетая в вульгарное платье мини и черные ботфорты. Ладно, хоть лицо не измазано косметикой. «Блондинка, серьезно? Я думала, ты их терпеть не можешь».